Глава 14. Позор. Вихрь впечатлений ошеломил Кеннета. Его первой заботой было отыскать виновников похищения английского знамени. Второй заботой, которая может показаться странной лишь тому, для кого собака никогда не была близким другом, было осмотреть верного, смертельно раненного Росваля. Он приласкал его. Пес, преданный до конца, казалось, забыл свою боль, довольный тем, что пришел его хозяин. Попытки Кеннета вынуть из раны обломки стрелы или дротика только увеличивали его страдания, но Росваль после этого удвоил свои ласки. Видимо, боясь оскорбить хозяина, показывая, что ему больно, когда бередят его рану. Столь трогательная привязанность пса еще больше усилила охватившее Кеннета сознание позора и одиночества. Он терял своего единственного друга именно тогда, когда навлек на себя презрение и ненависть окружающих. Сильный духом рыцарь не выдержал. Его охватил припадок мучительного отчаяния, и он разразился громкими рыданиями. Пока он предавался своему горю, он услышал ясный и звучный голос. Торжественным тоном он произнес на лингва франка следующие слова. «Несчастье похоже на время дождей. Оно прохладно, безотрадно, недружелюбно как для людей, так и для животных. Однако в эту пору зарождаются цветы и плоды, финики, розы и гранаты». Рыцарь леопарда обернулся и узнал арабского лекаря. Последний, подойдя незамеченным, сел, поджав ноги немного позади, и с важностью, но не без оттенка сострадания, произнес это утешительное изречение, заимствованное из Корана. Как известно, на Востоке мудрость выражается не в находчивости, а в памяти, благодаря которой можно вспомнить и удачно применить то, что написано. Стыдясь, что его застигли в момент такого чисто женского проявления скорби, Кеннет с негодованием утер слезы и опять обратился к своему умирающему любимцу. «Поэт сказал», — продолжал араб, не обращая внимания на смущение рыцаря и его угрюмый вид, «бык предназначен для поля, верблюд — для пустыни». Разве рука лекаря менее пригодна, чем рука воина, чтобы лечить раны, хотя рука его менее пригодна к тому, чтобы их наносить? «Этому страждущему Хаким ты не можешь помочь», — сказал Кеннет. «Да и кроме того, он, по вашему поверью, животное нечистое». «Если Аллах даровал животному жизнь, а равно и чувство боли и радости», — сказал лекарь, «было бы греховной гордостью, если бы тот мудрец, которого он просветил, отказался продолжить существование или облегчить страдания этого существа. Для мудреца нет разницы, лечить ли какого-нибудь жалкого конюха, несчастного пса или победоносного монарха. Позволь мне осмотреть раненое животное». Кеннет молча согласился. Лекарь осмотрел рану Росваля с такой же заботой и вниманием, как если бы это было человеческое существо. Затем он достал ящик с инструментами, опытной рукой, действуя пинцетом, вынул осколки стрелы из раненного плеча и вяжущими средствами и бинтами остановил кровотечение. Пес терпеливо позволял ему выполнять все это, как бы понимая его добрые намерения. «Это животное можно вылечить», — сказал Эль-Хаким, обращаясь к Кеннету. «Позволь мне перенести его в мой шатер и лечить с той заботой, которой заслуживает его благородная порода. Знай, что твой слуга Аданбек умеет ценить родословные собак и благородных коней и разбирается в них не хуже, чем в болезнях людей». «Возьми его с собой», — сказал рыцарь. «Я охотно дарю тебе его, если он поправится. Я у тебя в долгу за то, что ты выходил моего оруженосца. мне нечем больше тебя отблагодарить. Я никогда уже не буду трубить в рог и травить борзыми диких зверей». Араб ничего не ответил, но хлопнул в ладоши, тотчас показались два смуглых раба. Он отдал им приказание на арабском языке и получил ответ. «Слышать — это исполнять». Подняв раненого пса, они понесли его, и хотя глаза его были устремлены на хозяина, он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. «Прощай, Росваль», — сказал Кеннет. «Прости, мой последний и единственный друг. Ты слишком благороден, чтобы оставаться у такого, как я». «Как бы я хотел», — воскликнул он, когда рабы удалились, — «оказаться на месте этого благородного животного и умереть, как он». «Написано», — сказал араб, хотя эти слова не были обращены к нему, «что все твари созданы, чтобы служить людям. Повелитель земли говорит, как безумец, желая отказаться от своих надежд здесь и на небе и унизиться до ничтожной твари». «Пес, который умирает, выполняя свой долг, — строго сказал рыцарь, — лучше человека, который остается жить, изменив своему долгу. Оставь меня, Хаким. Тебе доступны тайны самой чудесной науки, какой когда-либо обладал человек, но рана душевная вне твоей власти». «Но я мог бы помочь, если страждущий пожелает объяснить, в чем заключается его недуг, и захочет получить совет от лекаря», — сказал Аданбек Эль-Хаким. «Так знай же», — сказал Кеннет, — «если уж ты так настойчив, что прошлой ночью знамя Англии было водружено на этом холме. Я был назначен его караулить. Настает рассвет. Вот лежит сломанная древка. Знамя похищено. А я еще жив». «Как?» — сказал Хаким, окинув рыцаря испытующим взором. «Твой панцирь цел, на оружии нет следов крови, а между тем, потому что о тебе говорят, трудно подумать, что ты вернулся после боя. Тебя заманили с поста. Заманили черные очи, нежные ланиты одной из тех гурий, которым вы, назарьяне, служите так усердно, как подобает служить Аллаху. Я знаю, что это было так, ибо так всегда свершалось грехопадение со времен султана Адама». «А если бы это было так, лекарь, — сказал Кеннет угрюмо, — какое лекарство можешь ты предложить?» «Знание — мать могущества, — ответил Эль-Хаким, — а доблесть дает силу. Слушай меня. Человек не дерево, прикованное к одному месту на земле, и не бездушный коралл, вечно живущий на одной голой скале. В твоем священном писании написано: если тебя преследуют в одном городе, беги в другой. И мы, мусульмане, знаем, что Мухаммед, пророк Аллаха, изгнанный из священного города Мекки, нашел пристанище у друзей в Медине». «А мне что за дело до этого?» — спросил шотландец. «И мудрец бежит от бури, которой он не может повелевать», — ответил лекарь. «Поэтому спеши и беги от мщения Ричарда под сень победоносного знамени Саладина». «Итак, я могу скрыть свой позор?» — с иронией сказал Кеннет. «В стане неверных, где само слово «позор» неизвестно, а может быть, мне стоит пойти еще дальше? Не означает ли твой совет, что я должен надеть тюрбан? Мне остается только отступиться от своей веры, чтобы довершить бесчестие». «Не богохульствуй, назарьянин», — сурово ответил лекарь. «Саладин обращает в веру пророка лишь тех, кто сам уверует в правоту его заповедей. Не бойся. Твое чело будет увенчано тюрбаном, только если ты сам этого захочешь». «Я хотел бы одного, — сказал рыцарь, — чтобы моя несчастная жизнь померкла с заходящим солнцем. Так, вероятно, и случится».